в нашей церкви, ну, город Кишинев, и вот кто хочет учиться, на работу устроиться, часто люди приезжают с деревень. Ну вот приехали молодежь, приезжают и, как правило, уже далеко от семьи, ну где-то в общежитии живут, квартиру снимают. И всегда вот такая проблема, не хватает попечения. Нет рядом мамы, нет рядом отца. И часто приходилось, вот у нас в городе это слышать, и в других городах я слышал, про какую-то сестру, говорит, это моя мама. Но мама не родная, а духовная. А это мой отец. Но не по крови отец, а отец духовный. Он обо мне пекся и так далее. Вот мы сейчас споем песню про родителей. Я почему это вступление сказал? Что кто-то, может быть, не имеет своих детей, но иметь духовных детей, Бог нам дает эту возможность. О ком-то совершать попечение. Кому-то просто подойти, спросить, как у тебя самочувствие, а как духовная жизнь. Я сегодня читал Библию, не читал. А почему такой сегодня грустный? И так далее, и так далее. Вот Господь хочет, чтобы мы были родителями. И эту возможность Он вложил в каждого, это каждый имеет. Но для этого вот нужно иметь эти качества, вот брат Павел об этом говорил, сострадательность, внимательным быть к другим людям. И вы знаете, жизнь наполняется смыслами. Вот придем мы в небо, и, может быть, не имея вот своих по крови родных детей, кто-то скажет, а вот эта сестра Мария, это моя мама. И, может быть, не один человек, а человек 10. И кто-то, не имея вот таких детей по плоти, может быть, духовных, может быть, 10, а то и 20 детей, может быть, кто-то будет иметь. Пусть Господь благословит об этом нас думать. И вот как-то жизненные пути направлять к этому, молиться об этом, чтобы мы были для кого-то утешением, помощью, наставниками, чтобы вот плечо могли подставить. Пожалуйста, проходите.